Новелла восьмая. Бьондела обманом приглашает на обед Чако, который ловко мстит ему за то, подвергнув его хорошей потасовке. Все вообще в веселой компании были такого мнения, что виденное Талано было не сном, а видением, ибо оно так и сбылось, безо всяких опущений. Когда все замолкли, королева приказала Лауретте продолжать. Та сказала: «Благоразумные дамы, как большая часть тех, что говорили ранее меня, были побуждены к своим рассказам чем-нибудь уже бывшим предметом бесед, так суровая месть Шкалера, о которой говорила вчера Помпиния, побуждает и меня передать вам об одной мести, очень тяжелой для того, кто ее испытал, хотя она и не была столь жестокой. Потому скажу вам, что во Флоренции был некий человек по имени Чако, прожора, как никто другой. И так как его достатка не хватало на расходы по его прожорливости, а он был вообще человек с очень хорошими манерами и большим запасом приятных и забавных острот, он избрал себе ремесло не то что потешника, а извителя и стал ходить к тем, кто богат и кто хорошо любил поесть. У них он бывал и к обеду, и к ужину, если иной раз и не был зван. Был в то время во Флоренции некто по имени Бьонделла, крохотного роста, большой щеголь, чистоплотный, как муха, с шапочкой на голове, с длинными светлыми волосами, так приглаженными, что ни один волосок не отставал. Занимался он тем же самым, чем и Чако. Когда однажды утром во время поста он пошел туда, где торгуют рыбой, и покупал две большущие миноги для мессера Вьери де Черки, его увидел Чако и, подойдя к Бьонделло, спросил: «Что это ты делаешь?» На это Бьонделло ответил: «Вчера вечером мессеру Корсо Донати послали три других миноги, много лучше этих, да еще осетра. А так как их не хватило, чтобы угостить обедом нескольких дворян, он и велел мне прикупить эти две. Будешь ли ты там?» «Сам хорошо знаешь, что приду», — отвечал Чако. И когда ему показалось, что настало время, пошел к мессеру Корсо и увидел его с несколькими соседями, еще не успевшими сесть за обед. Когда тот спросил его, зачем он пришел, он ответил: «Мессера, я пришел пообедать с вами и вашим обществом». На это мессер Корсо сказал: «Добро пожаловать, а так как теперь пора, то пойдем». Когда они сели за стол, им подали прежде чечевицы и соленого тунца, а затем жареные рыбы и зарно, и ничего более. Чако догадался, что Бьонделло провел его, и, немало рассердившись, про себя решил отплатить ему за это. Несколько дней спустя он встретил его, заставившего уже многих посмеяться над этой шуткой. Увидев его, Бьонделло поздоровался с ним и спросил его, смеясь, понравились ли ему миноги мессера Корса, на что Чака сказал в ответ: «Не пройдет и недели, как ты расскажешь о том лучше меня». И, не откладывая дело, расставшись с Бьонделло, он сторговался за известную цену с одним ловким старьевщиком и, вручив ему стеклянную фляжку, повел его поблизости ладжи де Кавичьоли, где, указав ему на мессера Филиппо Ардженти, человека высокого роста, жилистого и крепкого, надменного, бешеного и большого чудака, сказал ему: «Пойди к нему с этой фляжкой в руках и скажи так: «Мессере Бьонделло посылает меня к вам и велит попросить вас украсить эту фляжку вашим хорошим красным вином, потому что он хочет повеселиться с своими ребятами. Только смотри, берегись, как бы он тебя не зацапал, потому что он задал бы тебе звона, и ты испортил бы все мое дело». «Сказать ли мне ему еще что-нибудь?» — спросил старьевщик. «Нет», — ответил Чако, — «ступай себе, и как только скажешь ему, вернись ко мне сюда с фляжкой, я тебе заплачу». Тот отправился и передал свое поручение мессеру Филиппу. Мессер Филиппо, которого выводила из себя всякая малость, выслушав это и полагая, что Бьенделла, которого он знал, потешается над ним, весь вспыхнул, говоря: «Что такое надо украсить, и какие там ребята? Господь да пошлет без времени и тебе, и ему!» Он уже вскочил и протянул руку, чтобы схватить старьевщика, но тот был настороже, быстро спохватился и, побежав другим путем, вернулся к Чакко, который все это видел и которому он и сообщил все, что сказал мессер Филиппо. Довольный этим, Чакко заплатил старьевщику и до тех пор не успокоился, пока не встретился с Бьенделло, которого спросил: «Был ли ты на днях у Лоджии де Кавичоли?» Бьенделло ответил: «Нет. К чему ты меня о том спрашиваешь?» Чакко говорит: «Потому что, зная, что мессер Филиппо ищет тебя, не знаю, что ему надо». На это Бьенделло сказал: «Ладно, я иду в ту сторону, перекинусь с ним словом». Когда Бьенделло удалился, Чакко пошел за ним следом, чтобы посмотреть, как будет дело. Мессер Филиппо, не успев догнать старьевщика, остался страшно взбешенным. Терзаясь гневом, так как из слов старьевщика ничего другого не мог извлечь, как только то, что Бьенделло, неизвестно почему, над ним издевается. Пока он так терзался, явился Бьенделло. Как только тот увидел его, бросился к нему навстречу и дал ему в лицо большого тычка. «Ах ты мне, миссере, что это значит?» — спросил Бьенделло. А миссер Филиппо, схватив его за волосы, изорвал на голове шапку и, сбросив на землю плащ, продолжал его сильно колотить, приговаривая: «Увидишь, предатель, что это значит? О каком это украсти и о каких ребятах ты посылал мне сказать? Разве я в твоих глазах мальчик, чтобы со мной шутить?» Так говоря, он избил ему все лицо кулаками, что твое железо, не оставил на голове ни одного волоска нетронутым и, вывалив его в грязи, разорвал на нем все платье и так занялся этим делом, что после первого слова Бьенделло не удалось сказать ему второго и спросить, почему он такое над ним чинит. Слышал он только «украсти» и «ребята», но что бы это означало, не понимал. Под конец, когда мессер Филиппо хорошенько поколотил его, многие собрались вокруг и с величайшими в свете усилиями вырвали его из рук истерзанного и избитого, и, объяснив ему, почему так учинил мессер Филиппо, стали бранить его, зачем он посылал ему сказать такое, так как он должен был хорошо знать, что мессер Филиппо — человек, с которым не шутят. Бьенделло оправдывался, утверждая со слезами, что никогда не посылал к мессеру Филиппо за вином. Немного оправившись, жалкий и печальный, он вернулся домой, уверенный, что это дело Чакко. Когда по прошествии многих дней синяки сошли у него с лица, и он стал выходить, случилось, что Чакко его встретил и, смеясь, спросил: «Что, Бьенделло, по вкусу ли тебе пришлось вино мессера Филиппо?» Бьенделло ответил: «Желал бы я, чтобы так же пришлись тебе по вкусу миноги мессера Корса». Тогда Чакко сказал: «Теперь дело за тобой. Всякий раз, как ты захочешь дать мне так же хорошо пообедать, как ты то сделал, я дам тебе напиться так же вкусно, как ты напился». Бьенделло, отлично понимавший, что против Чакко он может быть сильнее злым умыслом, чем делом, попросил Бога ради помириться с ним и с тех пор остерегался над ним подшучивать.